Эпилог. Мэгги уже, наверное, в сотый раз перечитывала задание. Как могут две строчки вызвать у человека такой сильный приступ раздражения? Вспомните случай, когда чей-то поступок одновременно осчастливил и удивил вас. Какое влияние оказало на вас испытанное чувство благодарности и каким образом оно мотивировало вас? Она набрала несколько фраз, потом удалила их. Попробовала снова с тем же результатом. Одним глотком осушила чашку кофе и невидящим взглядом уставилась в окно. За стеклом сновали пешеходы и такси. Она взглянула на часы. Без 5:02, затишье между обедом и окончанием занятий в школах. Сьюзи называла это время мертвой зоной. Через час кондитерскую Малбери заполнят посетители, и Мэгги придется освободить столик. Сьюзи подошла с кофейником в руке. «Могу я спросить?» «Не можешь». Пока Сьюзи наливала ей кофе, Мэгги надула щеки и шумно выдохнула. «Знаешь, вовсе не обязательно меня обслуживать. Я сама могу сходить за кофе». «Сегодня у тебя выходной, девочка». «Тогда я заплачу». «Здесь с вас денег никто не возьмет». Сьюзи пропела эту фразу дрожащим голосом, который всегда вызывал у Мэгги улыбку. Хозяйка вернулась за прилавок, где поправляла декоративные тыквы, выставленные по случаю Хэллоуина. Мэгги работала в кафе уже полгода, но еще ни разу не видела, чтобы ее босс повторялась, оформляя витрину. Сьюзи была Моцартом среди кондитеров. Мэгги вернулась к своему эссе. Звякнул колокольчик у двери. Она подняла голову только после того, как сообразила, что посетитель направляется к ней, а не к прилавку. Не говоря ни слова, он сел напротив и положил на стол свою фетровую шляпу. Мэгги откашлялась. «Симпатичная шляпа. Когда сделана? В 1962 году? Если бы». Мэгги оглядела его с ног до головы. «У тебя цветущий вид. У тебя тоже. Наколка ничего». Мэгги посмотрела на свои татуировки. У нее был целый рукав от плеча до запястья. На руке была изображена панорама, включавшая горы и леса, кувыркающихся кобальдов, ночных воронов, прячущихся в тени, сплющенный волшебный горшочек, помятую корону, магические шлепанцы, католическую церковь, египетские иероглифы и даже сам ведьмин камень. Он красовался на том самом месте, где у Мэгги появилась первая отметина. Мэгги очень гордилась своими татуировками. Эскиз был создан известным художником. Это ей недешево обошлось, но она считала, что результат того стоит. Все это ее собеседник видел сам и, естественно, сразу подумал о том, чего он не увидел. Мэгги другого и не ожидала. Он присвистнул с разочарованным видом. «Ну, знаешь ли, вот теперь я обиделся». Мэгги состроила гримасу досады, закатила глаза, потом засучила рукав и продемонстрировала плечо. Все плечо было занято портретом. Изображенный на портрете молодой мужчина хитро самодовольно улыбался. «Ах, вот он где», — произнес посетитель. «Красавчик, но глаза у него плутовские». Мэгги поправила рукав. «Я бы сказала, что художник сумел уловить суть». К ним подошла Сьюзи и, нахмурившись, обратилась к Мэгги. «Здравствуйте, Мэгги, ты знаешь этого парня?» «Все нормально», — ответила Мэгги, — «это старый друг». Сьюзи оглядела пришельца. Судя по выражению ее лица, она с трудом верила этому объяснению. Мэгги ее прекрасно понимала. Мужчина выглядел так, словно только что сошел с яхты где-нибудь в Монте-Карло. «Хорошо, мистер Друг, вам что-нибудь принести?» «Молочный коктейль, пожалуйста. Шоколадный», — дружелюбно произнес он. «Большой, средний, маленький?» Мэгги ответила за него. «Большой. Средний — это для всяких чмошников бесхребетных». У Сьюзи от изумления глаза сделались совсем круглыми. «Как ты сказала?» Мэгги встретила взгляд мужчины, сидевшего напротив. «Это наша старая шутка, только мы двое понимаем». Сьюзи хмыкнула. «Ишь, вижу, ты не против крепкого словца, и кто бы мог подумать. Отлично, мистер Друг, один большой коктейль определенно не для всяких чмошников будет через минуту». Мистер Друг поблагодарил ее. Взгляд ярко-синих глаз был прикован к шее Мэгги, на которой еще оставались следы летнего загара, но отсутствовали украшения. «Я так понимаю, ты нашла письмо?» Мэгги кивнула. «Димитрий согласился тебе помочь?» «Он все сделал. Сам позвонил коллекционеру и назначил цену. Он даже не взял с меня комиссионных». Мистер Друг не мог скрыть интерес. Он начал взволнованно постукивать пальцами по столу. «Сколько?» 13 миллионов». Стук прекратился. «Врешь?» «Не-а». «Но кто знал, что какая-то старая монета может стоить таких денег?» «Я знал. Блин, надо было мне ее спереть, когда была возможность. Увы». Мистер Друг вздохнул и уставился в окно. «Где ты живешь?» «За углом. Мы купили квартиру в одном из домов Димитрия». «Я не знал, что он владеет недвижимостью. Димитрию принадлежит половина Налиты». «Значит, теперь мне можно перестать испытывать чувство вины по поводу кражи пробирок с заклинаниями». «Ты же не сказала ему, правда?» «А мне и не нужно было этого делать. Он уже знал». Ее собеседник приподнял бровь. «Откуда?» «Он же принял эти таблетки для стирания воспоминаний». Мэгги произнесла очень медленно, как будто разговаривала с маленьким ребенком. «В 21 веке существуют устройства, называемые камерами видеонаблюдения, которые записывают все, что происходит в магазине. Димитрий узнал нас сразу, как только мы вошли». «Вот дерьмо». «И что, он сильно разозлился?» «Нет, Димитрий говорит, это плата за общение с тобой. Он был доволен, узнав, что заклинания нам помогли». «Помогли, это точно. Вижу, вы теперь большие друзья». «А, он часто заходит к нам поужинать, а Комок работает в его лавке по выходным». Мистер Друг усмехнулся. «В этом я даже не сомневался. Как дела у старины Комка?» «Сейчас в ускоренном темпе осваивает материал 6-го класса», — ответила Мэгги. «Прошел тест для участия в какой-то программе бакалавриата. Школа буквально готова заплатить, чтобы он туда поступил. Кто бы мог подумать, что он такой башковитый?» «А я всегда это знал. Ребенок читал про акведуки». «Логично. А как предки?» «Нормально. Мама устроилась волонтером в библиотеку в школу Комка. Папа работает у одного из поставщиков Димитрия. По-моему, ему это нравится». Мистер Друг кивнул на татуировке Мэгги и кольцо в носу. «И что мамочка сказала по поводу нового образа?» «Ничего. Я взрослая женщина. Если я довольна, она тоже довольна». Сьюзи вернулась с коктейлем мистера Друга, поставила его на стол, рядом положила соломинку и ложку. Она собралась было уйти, как вдруг наклонила голову на бок и прищурилась, глядя ему в лицо. «Вам никогда не говорили, что вы похожи на Пола Ньюмана?» И вот Мэгги снова увидела эту ослепительную голливудскую улыбку. Наверное, мощности хватило бы на то, чтобы обеспечить электричеством весь Нью-Йорк. «Вы первая», — Сьюзи рассмеялась. «Не верю ни единому слову. Не возражаете, если я вас сфотографирую? Моя бабуля — поклонница Пола Ньюмана». Улыбка сделалась несколько вымученной. Сьюзи вытащила телефон и сделала фото. Пока ее босс шла к прилавку, Мэгги сидела с каменным лицом. Мистер Друг уныло вздохнул и помешал трубочкой коктейль. «Сам напросился?» «А-а». Он взглянул на ноутбук. «Пишешь великий американский роман? Эссе для колледжа». «Ух ты, что правда?» «И в какой университет поступаешь? Гарвардский или Йельский?» «Я не Комок». «Нет», — согласился он. «Ты Мэгги Дрейкфорд». В глазах мистера Друга плясали лукавые искорки. Мэгги озадаченно посмотрела на него. «Это что, так смешно?» «По-видимому, нет». «А если серьезно, чем планируешь заняться?» Мэгги помолчала, обдумывая ответ. «Мне хотелось бы остаться в городе. По-моему, Нью-Йоркский университет мне больше подходит. Но Джейсон хочет, чтобы я поступала в Колумбийский». «Что еще за Джейсон, черт побери?» «Тот парень, с которым я познакомилась в Риме, на железнодорожном вокзале». Молочный коктейль попал мистеру Другу не в то горло. «Тот поэт?» «Господи Иисусе, Мэгги». «Он не поэт. Он изучает архитектуру». «А как же, все так говорят». «И зачем ему такое придумывать?» «Потому что это сексуально». Мэгги тоже умела изображать сарказм. «Ты так считаешь?» — процедила она. «Так вот, могу заверить тебя в том, что он изучает архитектуру не для того, чтобы казаться сексуальным». «Очень хорошо. Потому что это напрасная трата времени и денег. Только прошу тебя, скажи мне, что вы двое не...» Мэгги покачала головой. «Мы просто друзья. После Цюриха я пока не готова к близким отношениям». Мистер Друг кивнул и отпил коктейля. «Если тебе понадобится рекомендательное письмо, обращайся. Я с радостью опишу твою твердость перед лицом сверхъестественных напастей и превратностей судьбы. Не мели ерунду». «Ой, ну хватит», — усмехнулся он. «Знаешь, сейчас уже можно улыбаться, никто не умер». «Вижу». Мистер Друг взглянул в окно. Водитель такси бешено сигналил грузовику. «Черт, я-то думал, ты будешь рада меня видеть. Тебе что, все равно, жив я или мертв?» Наклонившись вперед, Мэгги в полголоса произнесла. «Но как можно быть таким дураком? Я уже давно знаю, что ты жив. Только поэтому меня не хватил удар, когда ты вошел в кафе». Ласло изобразил негодование. «Кто тебе сказал?» «Сеньора». Демон прищелкнул языком. «Значит, она о тебе не забыла». «Она приехала сюда на неделю моды», — объяснила Мэгги. «Пригласила меня пообедать и спросила, как у тебя дела. Прежде чем я успела сказать, что ты умер, она упомянула, что видела тебя на днях в Риме. Ты доставил ей грузовик с 5 тоннами насыщенного магии обсидиана». Ласло застонал. «Знаешь, как трудно было это организовать?» «Насколько я поняла, после этого она почти простила тебя», — сказала Мэгги. «И еще после публикации поэмы, посвященной Изабелле де Кастиньоле. Сеньора говорит, ее напечатали во всех итальянских газетах. Новый стон. Угробил на эту бурду целое состояние». Ласло снова взглянул на шею Мэгги. «А сеньора не обиделась на тебя за то, что ты продала монету?» «Сеньора — практичная женщина». «Согласен. Вот поэтому я готов поклясться, что ваша встреча была не просто дружеской. Она напомнила тебе о том обещании, верно?» Мэгги поднесла к губам чашку с кофе. «За десертом?» «Естественно. И могу я узнать, что ей было нужно от тебя?» «Нет, сэр, не можете». «Все понял», — сказал Ласло и снова принялся смотреть в окно, как будто они сидели в каком-нибудь швейцарском ресторане, откуда открывался потрясающий вид на Альпы. Мэгги постучала пальцем по столу. «Привет». Демон поднял стакан с коктейлем. «И тебе привет». «Это какой-то прикол, точно», — пробормотала Мэгги, заглядывая за подставку для салфеток. «Где у тебя скрытая камера? Ты ведь без этого не можешь, да?» Ласло растерянно наморщил лоб. «Ты это о чем?» Мэгги посмотрела в сторону прилавка. Сьюзи вышла в кладовую. «Ласло, я сейчас тебя прибью к чертовой матери. Где ты был все это время? Последний раз, когда я тебя видела, ты валялся на траве, а сразу после этого я...» «Сбросила атомную бомбу», — подсказал он. «Неважно, называй это как хочешь. И не перебивай меня, и вообще захлопни пасть. Разрешаю тебе говорить только тогда, когда я задаю тебе вопрос. Это понятно?» «Да, мэм». «Как, черт побери, получилось, что ты остался жив?» — воскликнула Мэгги. «Там же все спалило». Демон поставил коктейль на стол. «Могу я провести для вас наглядную демонстрацию, офицер?» Мэгги скрестила руки. «Давай». Ласло достал из нагрудного кармана пачку корейских сигарет, протянул ее Мэгги и попросил поставить пачку вертикально на стол. Она выполнила просьбу и выжидающе уставилась на нее. Прошло несколько секунд. «Мне сказали, что сейчас будет демонстрация». Ласло толкнул пачку одним пальцем. Она упала. Мэгги продолжала пристально смотреть на нее. «Наверное, тебе надо еще немного над этим поработать». Демон, не отвечая, протянул руку и взял коробочку большим и указательным пальцами, как будто хотел снова поставить ее. Но вместо этого он пошевелил пальцами, и воображаемые сигареты в перевалочку пересекли стол и спрятались за подставкой для салфеток. Мэгги не сводила взгляда с настоящей пачки, лежавшей перед ней. «Не вздумай только провернуть такое в Вегасе». Ласло хихикнул. «Да, ребята там крутые. Ребята там очень внимательные. Вот поэтому мой фокус и сработал». Мэгги взглянула ему в лицо. «О чем ты говоришь?» Демон поднял руку, и между его большим и указательным пальцами материализовалась пачка корейских сигарет. Мэгги оглядела ее, потом ткнула пальцем ту, что лежала на столе. От ее прикосновения иллюзия рассеялась. «Боже!» Ласло самодовольно ухмыльнулся. «Еще лучше это работает, когда внимание окружающих занято большим плохим волком». Он бросил ей сигареты. Мэгги поймала пачку и повертела в руках. Она была настоящей, материальной. «Значит, к тому моменту ты уже сбежал». «Как Джесси Оуэнс». Мэгги вернула ему сигареты. «Ну хорошо, но это не объясняет твое отсутствие в течение года. Почему ты не связался со мной? Неужели ты не мог дать мне знать, что жив?» Демон пожал плечами. «Надо было залечь на дно и посмотреть, как будут развиваться события. Исчезновение Андровара вызвало шумиху, а когда прошел слух, что монах вовсе не убит, Ласло присвистнул и покачал головой. «Значит, монах еще жив. Твой отец не сумел его догнать». «Не», — ответил Ласло. «Где-то он сейчас шастает. Скорее всего, в новехоньком теле. Тебе еще повезло. Твое тело он оставил тебе». «Он никогда бы не забрал его. Монах был добр ко мне». «Ну да, конечно. К тебе он был добр, зато у нас в аду из-за него творится черт знает что. Когда Люцифер обо всем узнал, он разозлился не на шутку. Созвал совет и потребовал, чтобы мой отец вернул земли и отказался от титулов». Мэгги приподняла брови. «И как?» Улыбочка. «Такие, как Валзебул, по первому требованию не расстаются с землями и титулами. Папа в этой игре мастак, прожженный интриган. Остальные князья его недолюбливают, но Люцифера они любят еще меньше. Чем дольше ты сидишь на троне, тем сильнее он под тобой шатается. И что, теперь будет война? В смысле, с армиями и полями брани? Нет, если этого удастся избежать. Война — дорогое удовольствие. Так что дальше-то?» Демон пожал плечами. «Новые союзы, заказные убийства, десятки тайных соглашений. Возможно, общаясь с моими сородичами, ты заметила, что мы склонны к соглашениям. Обо всем всегда можно договориться». «Да, я заметила». «Вот ты говоришь таким тоном, как будто речь о каком-то пороке. В этом есть свои плюсы». С этими словами Ласло вытащил из внутреннего кармана предмет, похожий на футляр для дорогой сигары, положил его на стол и толкнул к Мэгги. Мэгги поймала покатившийся цилиндрик и отвинтила крышку. Внутри лежал какой-то свиток. «Это нотариально заверенный документ», — сообщил Ласло. «Постарайся его не потерять». Мэгги была заинтригована. Она вытряхнула свиток из футляра и развернула его. Текст был лаконичным и не содержал ничего лишнего. «Настоящим его демоническое высочество лорд Валзебул отказывается от осуществления какой бы то ни было вендетты по отношению к Маргарет Дрейкфорд, всем членам семьи Дрейкфорд и их потомкам. Тем самым его демоническое высочество обязывается не причинять никакого вреда, прямого или косвенного, лично или через третьих лиц, указанным бенефициаром с этого дня и до конца времен». Внизу страницы стояли печать и подпись герцога, а также подписи семи свидетелей — Ласло, его братьев и сестер. Мэгги перечитала документ еще раз. «Надеюсь, это то, о чем я подумала?» Он кивнул. «Можешь перестать постоянно бояться и оглядываться. Мне приходилось вести такую жизнь, и я знаю, что в этом нет ничего хорошего». Мэгги почувствовала, будто у нее камень с плеч свалился. Она не могла лгать себе. С той роковой ночи Вал постоянно присутствовал в ее мыслях и в ее кошмарах. Она рассматривала свиток. «И что тебе пришлось отдать взамен?» Ласло с безразличным лицом глядел в окно. «Ничего особенного. Так, мелочь». Мэгги внимательно смотрела на него. Хотя он сидел к ней в профиль, она поняла, что он лжет. «И что же это за мелочь?» «Повышение», — ответил он, пожимая плечами. «Папе не пришлось жертвовать своей сущностью, а я остался демоном третьего класса». Мэгги расстроилась. «Вот зараза», — пробормотала она. «Я знаю, как сильно ты этого хотел». Он отмахнулся от ее сочувствия. «Все нормально. Скорее всего, получив пятый класс, я напился бы и выбрал себе какое-нибудь идиотское имя, как Андровар, мажор Маклузер или что-нибудь в таком духе. Рада, что без этого удалось обойтись. Такое не поместилось бы у меня на руке». Они переглянулись, как заговорщики, потом захихикали. Мэгги не могла остановиться, она смеялась до тех пор, пока на глазах не выступили слезы. До этого момента она была слишком зла на демона и только теперь поняла, как ей не хватало его общества. Ласло приводил ее в бешенство, но с ним жизнь была интересной. А что еще нужно для крепкой дружбы? Мэгги вытерла слезу. «Ну так что теперь? Вернешься в общество?» «Дьявол, нет, ноги моей там больше не будет. Стадо динозавров. Вообще-то, если хочешь знать, я считаю, что этим типам не помешает здоровая конкуренция». «В смысле?» Демон явно ждал этого вопроса. Жестом фокусника он извлек из кармана визитную карточку и подвинул ее по столу к Мэгги. Мэгги взяла картонный прямоугольник. «Ласло энд Ко». «Консультанты по вопросам проклятий Ласло Зебул, владелец и основатель». Мэгги прищурилась. «Кто такой консультант?» «Что?» Ласло выхватил у нее визитку и пробежал глазами текст. Чтоб вам пусто было, халтурщики. Через интернет заказывал. Он поспешно вытащил ручку и исправил опечатку. Тебе известно, что мир полон неудачников, которые представления не имеют о том, как избавиться от проклятия. Они нуждаются в совете. Они нуждаются в ободрении. Они нуждаются в профессионале, который будет руководить процессом сознанием дела. За щедрое вознаграждение, конечно. Естественно. Ласло потянул коктейль через трубочку. Кларенс в деле. Он займется сбором информации. А я думал, он обзаведется пушкой и будет защищать тебя от плохих парней. Очень смешно. Ну что ты об этом думаешь? Демон так явно волновался, что Мэгги снова едва не расхохоталась. «Хм», — сказала она. «Как человек, прекрасно осведомленный о том, каково жить под гнетом проклятия, я желаю вам с Кларенсом всяческих успехов». «Слушай, ты совсем намеков не понимаешь». Ласло подал ей вторую визитку. Мэгги перевернула ее и несколько секунд перечитывала написанное. «Ласло энд Ко. Консультанты по вопросам проклятий. Мэгги Дрейкфорд — специалист». Мэгги огорченно ахнула. «Здесь еще одна опечатка». Ласло застонал. «Не верю. Где?» Мэгги провела пальцем по строчке со своим именем. Они неверно написали слово «партнер». Ласло поднял руки. «Так, погоди, в респектабельной фирме не может быть 20-летних партнеров. Кларенсу 1000 лет, но он не против специалиста. Кларенс не против полировать твои туфли. Взгляни на вещи трезво, тебе еще многому предстоит научиться». «Ничего», — усмехнулась Мэгги. «Сеньора говорит, что я очень способная». Коктейль Ласло опрокинулся, но Мэгги подхватила его на лету, не глядя, и сделала долгий глоток. Она не знала, что сейчас доставляет ей большее наслаждение. Вкус шоколада или выражение лица Ласло. Поставив стакан, Мэгги закрыла ноутбук. Эссе могло и подождать. Демон сделал ей деловое предложение, и переговоры только начинались.